может, какая-нибудь. А Читрита что, почему так себя ведет? Ну, иди узнай. Итак, в этом стихе раскрывается удивительное положение Кришны. И также в связи с этим положением Кришны раскрывается положение преданных Кришны. То есть Господь действует всегда скрыто, и не каждый может видеть Его божественную природу. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «От глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии, ибо они не знают, что они рожденные непогрешимы». Точно так же и положение чистого преданного, оно сокрыто от глаз неквалифицированных личностей. Все на самом деле подвержено адхикаре. Адхикара означает квалификация. Так же, как божество скрыто от неофита, и для того, чтобы он мог проявить это, проявилось перед нами божество, или проявилось это понимание, видение божества, нужно получить какую квалификацию? Канишха адхикара. Чтобы проявилось положение Васудевы, то есть вездесущего Господа, который присутствует в сердце каждого живого существа, но поскольку все по-разному обусловлены, нужно правильно привести во взаимоотношения проповедь и так далее, человек должен получить и также знать, как правильно проповедовать, где, кому, что говорить. Для этого человек должен получить другую уже квалификацию, более высокого уровня. Какую? Мадхьяма адхикара. Итак, чтобы видеть единую природу всех живых существ и каждого воспринимать как вечного слугу Кришны, что каждый на самом деле, независимо от своей обусловленности, от своего положения, даже если он демон полный, но он является на самом деле вечным слугой Кришны и действует все равно по плану Кришны, и действует все равно ради удовлетворения Кришны. Такая квалификация называется как? А? Утама. Таким образом, чтобы получить какое-то определенное видение или восприятие, или ощущение того или иного положения живых существ, человек должен получать квалификацию. Поэтому, когда мы находим такое большое общество, где все знают, что этот человек чистый преданный, или все знают, так сказать, от мала до велика, что это Бог, и вот он сейчас свои божественные игры делает, сейчас он руку поднял, ой, как божественно он поднял руку, ой, как он божественно захохотал. На самом деле, чтобы понять это положение, нужно иметь адхикару, то есть квалификацию. И здесь говорится, что Господь Ришабхадева своим примером показывал, как должны себя вести осознавшие себя души. Что на самом деле осознавшую душу только может увидеть очень квалифицированная личность. От простых людей, от неофитов, каништх и даже мадхьям, все эти качества, вся эта природа, что? Сокрыта. Вся эта природа сокрыта. Говорится, что даже когда приходил Господь Чайтанья, многие знали по Писаниям, что должен прийти Махапуруша. Некоторые были, не все, но некоторые были, кто знал, что придет Махапуруша. И кто это был? Адвайта Ачари, еще некоторые личности. Но даже сама мать Господа Чайтанья, сам отец Господа Чайтанья, от них положение того, что у них, так сказать, появилось такое божественное дитя, было сокрыто. Точно так же, как в положении рождения Господа Кришны, когда он является перед матерью Ишодой, там, и Нанда Махараджем, они тоже не видят его как Бога. Они не понимают его божественные качества, что он так божественно плачет, или что он так божественно что-то сделал там. Они видят его как маленького ребенка и испытывают к нему огромную привязанность, очень сильную любовь. И мы видим, что Господь Ришабхадева, будучи Вишну, то есть будучи Кришной, будучи Авешей, говорится, что Господь Ришабхадева был Шакти Овеши Аватар, Овеши Аватара. То есть никто не мог даже понять его положение. Лишь некоторые личности, даже его дети не очень хорошо понимали его положение. Что же говорить о простых людях? Это как сейчас мы, допустим, говорим, что вы по своей беспричинной милости там или что-то. Мы говорим, но мы не можем этого видеть, мы не можем этого еще понять или осознать до тех пор, пока у нас нету определенной квалификации. И эта квалификация далеко не теоретическая. Между теоретической квалификацией и внутренней квалификацией, которая принадлежит хара, то есть адхикар — это одно из квалификаций проявления потенции хара, то есть внутренней потенции. То есть канишха адхикари — это человек, который уже внутри потенции начинает воспринимать внутренний. То есть вот божество — это внешнее, да? И все знают, что оно выполнено там из железа, дерева, там камня, еще чего-то. Все, статуя. Как вы можете понять, что это Бог? Только через внутреннюю потенцию. Это называется каништха адхикара. То есть какое-то ограниченное, очень, как Прабхупада или Шрила Рупа Госвами дает этот стих, где он говорит, лишь приоткрыл завеску, занавес, чуть-чуть. То есть приоткрыл, какую-то маленькую щелочку сделал, и там что-то толком ничего не видно, но видно, что там что-то такое прекрасное. Такое каништха. То есть приоткрыть завесу внутренней энергии. Внутренних энергий, которые именно внутренней энергии Господь сокрыт от... И от кого Он сокрыт? От глупцов и негодяев. Поэтому, когда человек думает о себе, что он такой продвинутый, если он честный по отношению к себе, он сразу мгновенно может сказать свой уровень. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, в общем-то, спрашивать о своем уровне не нужно, поскольку любой искренний, достаточно честный человек по отношению, по крайней мере, к себе, может сразу видеть. На самом ли деле он видит это? На самом ли деле он это представляет? Или он просто это выдумывает? Можно ввести в заблуждение людей, которые неквалифицированы. Но себя в заблуждение ввести очень сложно. Если вы психически полноценная, конечно, личность. Итак, эти квалификации Шрила Рупа Госвами описывает как путанные. Вот пракрита сахаджия. То есть, когда живое существо, получая эмоционально-материальный экстаз, начинает путать его, поскольку не понимает, что такое внутренняя потенция, начинает путать его с духовной внутренней экстатической вот этим ощущением, с внутренними духовными ощущениями. Точно так же, как человек, очищаясь от кармы, думает, что он духовно продвигается. То есть с каждым новым кармическим облегчением он думает, что это духовное продвижение. Но это духовное продвижение. Оно даже ничего общего не имеет с духовным продвижением. Но человек может думать, то есть принимать кармическое очищение за духовный прогресс. Но это лишь только подготовка, как поле, как почему Господь Баларама ходит с плугом. Не с чем-то он ходит, не с булавой, не с луком, не с мечом. Он ходит с плугом. Это как подготовка вспахать поле, или как вот в Библии Христос говорит, сеятель. Вот мы говорим, бхакти биджалата. То есть семена преданности сеять. Для того, чтобы их посеять, нужно вспахать поле, подготовить поле, убрать от камней, выбрать правильный сезон, то место хорошее. В горах, в скалах никто ничего не вспашет, потому что если вы набросаете на семя, на семена, на скалы. Поэтому говорится, глупец – это обида, высеченная в скалах. Глупому человеку, поэтому говорится, одно из оскорблений святого имени – это проповедовать неверующим. Славу святого имени верующим. То есть вот эти скалы и бросать на эти скалы семена эти. И точно так же в этой деятельности, в духовной деятельности, человек может не понять, что же он должен делать, каким образом он должен действовать. И люди очень сильно погружаются в проблемы своего грубого материального тела и пытаются его излечить. И я вот очень часто замечал, как люди приходят практиковать духовную жизнь, но не понимают, что нужно избавиться от проблем тонкого тела. И каких проблем тонкого тела? Лечить тонкое тело путем там развития, раскручивания чакр или что-то? Нет. Нужно избавиться вообще полностью от ложного эго. Это есть причина появления материального ума и материального интеллекта. От ложного эго. Поэтому весь процесс перерождения, то есть самсары, круговорот рождения и смерти, и то, что мы получаем с вами тело, и постоянно страдаем из-за этого. Каждый страдает, потому что приходит сильный, отбирает у слабого что-то. Приходит, его психологически подавляет. Все, тысяча проблем. Все эти причины адхиатмика, причины, то есть страдания, причиняемые собственным умом и телом, адхибаутика, страдания, причиняемые другими живыми существами нам постоянно, и адхидайвика, страдания, причиняемые силами природы, все это порождено только лишь тем, что у нас есть ложное эго. И ложное эго производит, тут же трансформирует тонкий материальный ум. Материальный ум производит тонкую деятельность, которая называется как? Будхи, разум, да? Потом появляются грубые чувства, грубые элементы. Огонь, вода, земля, эфир, воздух. Все. Восемь материальных элементов. И причиной деятельности грубого тела, все, что мы видим в грубом теле, является порождение этого тонкого тела, которое является в миллионы раз могущественнее. Поэтому говорится, привидения куда выше людей, потому что они находятся на более высокой ступени. Они обладают более мощной потенцией, поэтому перечисляется. Выше людей – привидения, выше привидений – гандхарвы, выше и так, асуры, полубоги, и так пошло. То есть чем тоньше природа, тем больше могущественнее проявляется в материальном отношении живое существо. То есть расширяются возможности живого существа. И в материальном мире грубое тело, когда живое существо находится на определенном уровне грубого мира, но имеет тонкое тело, тогда оно страдает. Потому что, чтобы войти в контакт с грубой материальной природой, поскольку человек привязан к грубой материальной природе, чтобы войти с ней в контакт, нужно получить грубое тело. Поэтому привидения страдают. Но если поместить привидение там, где тонкие элементы считаются грубыми элементами, то как тут же привидение становится счастливым. Поэтому тонкое тело в тонком мире, которое относится к этой грубой системе, это страдание. Но как только такое же тонкое тело наделяется тонкими видами элементов, какие? Земля, огонь, вода, эфир, то есть более тонкие субстанции, оно становится опять счастливым. Как вы думаете, в аду человек получает страдания? Он покрыт тонкой... Его просто покрывают тонкой оболочкой времени. Если кто-то из вас помнит, в Бхагаватам описывается, берется тонкое тело и покрывается тонкой оболочкой времени, и все. И человек постоянно страдает. Постоянно страдает в тонком теле, не может наслаждаться, потому что он уже не привидение. Хоть он и в тонком теле, но он покрыт оболочкой времени. Все. Он уже покрыт определенным механизмом и вынужден страдать. Вынужден страдать. Итак, чтобы понять, что же такое бхакти-йога и что мы здесь практикуем, нужно очень хорошо разобраться в природе грубого и тонкого тела. И если мы наблюдаем преданных, которые постоянно действуют неправильно, то мы понимаем, что они готовят себе новое рождение. Как бы они внешне не выглядели прекрасно. Поэтому мы и говорим, что есть грубая природа. Вот сейчас мы там сидели, разговаривали, когда я объяснял. Есть грубая природа и есть тонкая природа. И тонкая природа в миллион раз могущественнее. Поэтому человек в большем-то смысле слова, он тонкое тело, чем грубое. Грубое тело – это лишь такой примитивный механизм, через который живое существо наслаждается. Вот как вилка. Вилка и рука. Что более важно, рука или вилка? А? Рука. Вот так же и грубое тело, и тонкое тело. Что важнее, грубое тело или тонкое тело? Тонкое, конечно. Потому что в этой системе закона реинкарнации, перерождения, почему мы получаем тело животных, полубогов, вот этого такого человека, почему мы получаем вообще тело грубое? Только потому, что у нас есть тонкое тело. Поэтому, когда мы начинаем пытаться избавиться от грубого тела, то на самом деле это есть заблуждение. Вот почему живое существо не может избавиться от тонкого тела. Почему? Мотивы. Мотивы. До тех пор, пока человек имеет корысть, материальную корысть, он не сможет избавиться от тонкого тела. Вот почему человеку заставляют, пожалуйста, делай пожертвования. А я не хочу этим людям делать. Неважно, какие это люди. Жертвуй. А куда они истратят это? Неважно, не твое дело. Жертвуй. Делай вот так. Выброси все эти материальные мотивы. Не стремись ни к чему, ни к славе, ни к почестям, ничего. И очень строго следуй этим. А зачем? А как же? А меня, я. Мне дадут гирлянду? Нет, тебе не дадут ни гирлянды. Тебя не пошлют ни на Васапуджу, никуда. Может быть, ты просто вернешься в вечную обитель Кришны. Если ты будешь таким образом действовать, ты не получишь просто материального тела нового. А значит, опять тебя никто не будет стыдить, никто тебя не будет позорить. У тебя не будет болеть живот, не будет у тебя, не надо будет аюрведой заниматься, никакой астрологией, ничем. Никаких бандитов, никого. Ты не увидишь смерть своих детей, не увидишь смерть своих близких, никто тебя не бросит, не кинет. Ничего с тобой не будет больше происходить. Ты будешь счастлив, красив, молод, совершенен и всегда удовлетворен. И твое удовлетворение и наслаждение будет с каждым мгновением возрастать и возрастать. Есть ли большая награда? Таким образом, чтобы понять, что же такое бхакти-йога и что является царем всего знания, нужно понять, до тех пор, пока живое существо сохраняет корыстные мотивы, оно вынуждено будет получать новое, грубое, материальное, либо тонкое тело будет сохранять. То есть живое существо не может освободиться из круговорота рождения и смерти. Вот почему в буддизме полностью все сконцентрировано на отказе от чувственных наслаждений. Полностью. То есть они очень хорошо осознают тонкую природу. Хотя они говорят, что нет души, но они там называют другими классификациями, бардо там, всевозможные дхармы, как они приводятся в волнение, в движение, как они переливаются одну в другую. Но суть остается одна и та же. Избавиться от корысти. От привязанности к славе, почестям, невежеству и так далее. Что значит? Асмита – это ложное эго. Почему ложное эго? Потому что вверху стоит авидья, невежество. Невежество – что? Что? Кто в невежестве? Представьте, человек строго следует всем правилам и предписаниям и преследует при этом материальную цель. Вы можете назвать, что это авидья? А? Это Овидия или нет? Человек идеальный йог, но преследует при этом, допустим, желание мистического совершенства, власти или чего-то. Это Овидия? А? Почему вы молчите? Мозги не работают, Кали-юга. Поэтому нам говорят, повторяйте Харе Кришна. А человек еще умудряется киртаны пропускать и все. Я понимаю, у кого есть мозги, там пропустил бы киртан. Потому что он, по крайней мере, свой ум может концентрировать. Ну, кто скажет? Это невежество? Какой смысл в такой йоге? Как вы думаете, не исполняя киртану, не исполняя шраваном, не исполняя киртаном, смараном, падасеваном, арчаном, сакем, атманиведаном, там все эти, не исполняя все эти 9 процессов преданного служения, постоянно, непрерывно, продолжительно, бескорыстно отказываясь от своих, от результатов этой деятельности, материальных результатов этой деятельности, человек только полностью растворяет свое тонкое тело и возвращается в духовный мир. Как только он начинает преследовать через ту же самую, идеально ей следует, но преследует хоть какую-то материальную цель, а какую? Что? Мы все знаем, что? Если целью его является влечение к противоположному полу, семейная жизнь и потомство, желание дома и утвари, привязанность появляется сразу, привязанность к этому всему развивается. Раз привязанность, где эта привязанность? Утварь — это тонкая природа. Грубое. Поэтому человек вынужден получать грубое тело. Вот почему говорится, что каким образом нужно действовать сопутствующие элементы. Кришна говорит сопутствующие, Прабхупада объясняет, что такое сопутствующие элементы. Когда цель ваша абсолютно чиста, то есть бескорыстна. Когда вы стремитесь к абсолютному бытию, то эти все побочные продукты становятся как вспомогательными ступеньками, которые помогают вам, наоборот, вдохновляют вас очистить мотив. Жена, дети, утварь, все становится только чем? Вспомогателем, как вот караталы. Кто привязан к караталам? Но каждый день мы в них бьем. Каждый день мы бьем в эти караталы. Кто испытывает такую сильную привязанность к божеству? Но мы каждый день в него смотрим. Смотрим в этот алтарь. Но кто привязан? Человек спокойно покидает место. Вы бы смогли спокойно покинуть то, к чему вы очень сильно привязаны. И можно просто посмотреть, у какая развилась привязанность к чему. Когда вы просто... Почему называется випранампа себа? Что это значит? Любовь в разлуке. Вы видели эти истории, вернее, слышали, как гопи ложились под колеса колесницы, чтобы Кришна не уехал из Вриндавана? И они ничего не хотели понимать. Они вообще, им там объясняли, что ему нужно же выехать. Они говорят, мы ничего не соображаем. Нам плевать вообще, что вы нам говорите. Мы не слышим, что вы говорите. Он никуда не поедет. Он никуда не поедет, они говорят. И они падали, прямо под колеса лезли. Они туда руку вставляли, потому что знают, они пусть руку отрубят. И Кришна, видя, что гопи засунул руку, он сдерживал вожжи и говорил, пожалуйста, вытащите руку, мне нужно же ехать. И Кришна был доволен, он был счастлив, он видел эту привязанность. И они переполнялись этим счастьем, то есть Кришна еще больше заполнял всю их жизнь. Такова же привязанность к преданным, к божеству, к преданным, к деятельности определенной, к духовному учителю. Человек постепенно развивает, и это наука, как постепенно развить эти виды привязанности. Асакты. Привязаны. Привязанность к Кришне, привязанность к святому имени. Как привязаться к этому и ни к чему-то другому? И живое существо до тех пор не сможет вырваться из когтей этой иллюзорной энергии, пока оно не поймет природу ложного эго. Поэтому практически вся система, вся философия объясняет. Мы объясняем Кришну, все привлеклись к Кришне, но если человек не может переступить через себя ради Кришны. Что значит через себя? Через свое тонкое тело. Не через грубое, через тонкое тело. Поэтому и называется путь мантрая. Потому что все переступается в уме. Если ум не переступил, ничего бы... Что толку, что тело переступает куда-то? Ум-то не переступил. Поэтому мы видим, как люди бросаются на доты, свое тело в санкиртане сжигают грубое, в каком-то еще процессе там сжигают свое грубое тело. Что толку-то? Тонкое их тело постоянно только и мечтает о новой деятельности в новом грубом теле. И человек, так не понимая этой науки, постоянно порождает новую цепь причинно-следственной связи. Карма. Это и называется кармическая деятельность. Гьяни они, по крайней мере, могут вырваться из самсары, то есть слиться с бытием брахмана. Карми, они постоянно, полностью сконцентрированы на всех материальных результатах деятельности. Гьяни, по крайней мере, саюджи могут получить. Слиться с сиянием Господа. И гьяни уже, говорится, что они как преданные рассматриваются. Как почти как преданные, потому что они саюджи. Поэтому кумары, эти мистики, так сказать, гьяни, Кришна вышел перед ними, так сказать, появился, показался. Хотя привратники Вайкунтхи не пускали их. Не пускали только за то, что они кто? А? Гьяни, да? Они гьяни были. И они поэтому их не пускали. Но Кришна смилостивился над ними и пришел. Проявил им себя, потому что они были лучшими из других. Поэтому Кришна говорит, гьяни лучшие. Гьяни они лучшие, по крайней мере, они понимают, что надо уничтожить это тонкое тело. Но бхакты, они не знают, каким образом более эффективно его уничтожить. Они просто не хотят испытывать привязанности в грубом теле. Поэтому что они сделали? Они затормозили движение всех этих процессов. Поэтому пока человек не поймет, как ему действовать, он не избавится ни от чего. Поэтому как бы мы тут свое тело не истязали, а также и присутствующие в нем параматму, движимые ложным эго. Иногда мне кажется, что не до конца 16 глава прочитана многими и не понимают. Тот, кто движим ложным эго, истязает свое тело, так же, как и присутствующий в нем параматму, есть кто? Что это означает, вот если так разобрать эту всю систему? Грубому телу тяжело в процессе? Еще при этом человек преследует какую цель? Материальную. То есть ради преследования материальной цели он здесь тут измывается, получается, над собой. И что? Чем? Что чем лучше? Поэтому, чтобы получить квалификацию, рассмотреть божественную эту природу, все это зависит от того, насколько, то есть насколько уменьшено ложное эго, настолько человек лучше видит. Говорится, что причиной того, что мы неправильно слышим, видим, неправильно понимаем и неправильно действуем, является что? Помните, я говорил, три вайшнава системы. Три аспекта, которые нужно понять. Какие? А? Да какой Бхагаван Параман? Какие? Вы говорите громко, не шепчите. Правильно, материальный мир – это мир для страданий. Причина страданий что? Ложное эго. Что нужно сделать? Как? Вот видишь, две выяснили. Теоретически. Но ты можешь это понять? И Вайшнава Сиддханта говорит, Тадвитхи пани пратана пари прашнена севая. Почему Кришна порекомендовал Арджуне обратиться к истинному духовному учителю? Как вы думаете? А? Почему? Потому что Арджуна хотел узнать, как избавиться от ложного эго. Поскольку понял, что все причины того, что он так страдает и не хочет сражаться, и все остальное является его ложное эго. И он не знал, как от него избавиться. Он говорит, в голове моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой долг. Он понял, он начинает осознавать природу ложного эго. И Кришна ему говорит, Тадвитхи пани пратана. Почему твое ложное эго породилось? Потому что ты отказываешься сражаться для моего удовлетворения. Но ты так вдохновлен сражаться, даже еще в более серьезных битвах, когда что принесет мне эта битва? Когда ты думаешь, что она тебе принесет? И если она что-то тебе принесет такое хорошее, то ты готов в 10 таких Курукшетрах сражаться. Я знаю тебя, Арджуна. Ты великий воин, но вся твое боевое искусство и все связано только лишь с ложным, движимым ложным эго. Да, в правильном направлении, но движимый ложным эго. Поэтому Кришна говорит об этом. Тадвитхи пани пратена пари прашнена севая. Тогда, когда ты находишься под руководством духовного учителя, и поскольку руководство, оно всегда говорит нам делать то, что против нашего ложного эго, то есть противоречит нашим представлениям, как нам надо действовать. Таким образом человек начинает действовать вне ложного эго. Первый раз в жизни, может быть, человек начинает действовать вне ложного эго. И поэтому Кришна говорит Арджуне, сражайся, не думая ни о победе, ни о поражении, ни о приобретениях, ни о потерях. Так ты не навлечешь на себя благоприятной и неблагоприятной деятельности. Это лишь только часть. Благоприятный и неблагоприятный, то есть, ну, саюджи в лучшем случае, свободный, от кармы. Но он говорит. Ну что он говорит? Но если ты хочешь действовать как настоящий йог, действуй лишь для моего удовлетворения. То есть, значит не просто, что ты отказался от плодов этой деятельности, а цель твоя еще удовлетворить меня. Потому что когда мы отказываемся от плодов своей деятельности, мы все делаем плохо. Так? Потому что там же от плодов надо отказываться, поэтому мы делаем плохо. Но чтобы сделать ее совершенной, эта деятельность, а когда мы кого-то хотим удовлетворить, мы делаем плохо. Таким образом, Кришна проявляет эти два аспекта. Не просто надо научиться отказываться от своей деятельности, потому что мы многое видим, тот отказывается. И как бесплатно работать, так какой труд вы можете увидеть по качествам, даже в преданном служении лучше, за который получают проценты или за который не получают? А? Какой труд более активный, лучше, и прямо такой весь мы видим? Потому что преданности нету. Почему? Потому что люди не осознали еще природу Верховной Личности Бога. Они еще не кришнаиты. Что такое кришнаит? Кришна — это значит все привлекающие. Еще так не привлекает Кришна, чтобы действовать ради его удовлетворения. Поэтому даже когда человек достигает гьяни, почему и говорится карми, гьяни, йоги, даже когда человек гьяни становится здесь в процессе преданного служения, то есть все-таки умудряется понять, что не надо наслаждаться, и отказывается от плодов своей деятельности, коэффициент качества его служения точно так же может что? Уменьшится. Да, он просто... Поэтому мы видим, что кто-то просто вот такой тихонечко отказывается, молотит и все. Но в общем-то какого-то особого эффекта или качества какого-то нет. Арджуна был лучшим из воинов. Поэтому он сказал, в голове мое все перепуталось, руки мои ослабели. То есть он приготовился отказываться от плодов своей деятельности. Но со слабыми руками, с трясущимися ногами, со съехавшей... Кому нужен был такой воин? А? То есть, когда он действовал ради плодов, он стрелял с этого лука Гандива, только шум стоял. Сил... Почему Кришна смеется и все время говорит, о, сильнорукий! Потому что как только что-то связано с нашим ложным эго, руки как ноги... Но как придется отказываться от плодов своей деятельности, посмотрите, как сразу КПД что? Как-то психологически сразу ослабли, что-то в голове сразу все перепуталось, что-то лук Гандива выскочил, что-то книги выпадают, сколиоз, позвоночник, что-то как лук выскользнул тоже. Кастрюля выпала из рук, тесто не поднялось, проповедь что-то не пошла. Что-то храм какой-то и авторитет тоже не очень. Падла. Отказываться от плодов. Сам отказывайся. Что мы тут, чистые преданные, что ли? Любимая фраза преданных. Что мы здесь, чистые преданные, что ли? Любимая фраза преданных. Мы что тебе, чистые преданные? Это лозунг. Лозунг искон. Что мы вам, чистые преданные, что ли? Это потрясающе. Поэтому нет конца цепи перерождения. Поэтому у Арджуны все ослабело, потому что он вдруг понял, что он за это ничего не получит. Никакого, вообще, ни грамма даже тонкого удовлетворения, ложь, даже тонкое тело. Ну ладно, не хочешь мой тонкий ум удовлетворить, ну удовлетвори хотя бы мой тонкий интеллект. Ну не хочешь, ну ложничок, ну немножечко, ну немножко ложничок-то удовлетворить. Нет, только ради моего удовлетворения. Ну, в голове моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой долг. Луга Нива выскакивает, ноги мои трясутся, вообще, силы меня покинули. Так мы начинаем действовать. Поэтому Ришабхадева, он решил научить своим примером, каким образом должен действовать, избавиться от тонкого тела. Поэтому что мы хотим лечить-то? Что мы должны лечить? Что мы должны так сконцентрироваться на грубом теле, на оставлении грубого тела? Мы должны избавиться от тонкого тела. Интеллект, ум и ложное эго. И причиной материального ума и материального интеллекта является ложное эго. Когда ложное эго растворяется, растворяется материальный ум и материальный интеллект. Каким образом ложное эго может исчезнуть? Каким? Бхагаватам описывает. Интеллект ближе всех к чему? К сознанию. А сознание — это природа души. Ближе всех. И между интеллектом и душой такая... Тонкая, но самая могущественная энергия. Какая? Ложное эго. И Брихат Бхагаватамрите описывается, как Гоп Кумар встретился с олицетворенным ложным эго. И ложное эго, оно предстало перед Гоп Кумаром, красивая Матаджи, это одна из форм Дурги Деви, супруги Господа Шивы. И она сказала, хорошо, ты так здесь действовал правильно. Я тебе сейчас дам правильный способ, как мне поклоняться, чтобы вырваться из-под моего влияния. То есть ты должен меня прославлять, вот так вот делать, вот так все делать. Я тебе дам мантры, как меня прославлять, чтобы ты мог выбраться. И Прихад Бхагаватама, Тимахарадж Парикшит, он объясняет своей матери Уттари, он говорит: запомни, дорогая мать, хоть кто-нибудь, если хоть чуть-чуть оставил какого-то неприязни в Дурге, хоть каплю неприязни к Майе имеет, то она его не выпустит. Поэтому Дурга дает Гопкумару прославить себя. И Гопкумар говорит: я всегда это и делал, я всегда тебя прославлял. Поэтому Кришна, он всех нас сразу концентрирует. Это моя божественная энергия. Вы можете ее всяко разно критиковать? Кришнину божественную энергию можете критиковать? А? Это моя божественная энергия. Очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию. Но для своих бхакт Кришна таким образом... Поэтому ложное эго... Что значит прославление ложного эго? Что такое прославить ложное эго? Каким образом это действует? Это понять природу этого влияния. Что так здорово здесь устроено, и я так рад, что никогда мне не дается, никто не может продвинуться. Никто не может. И ложное эго как барометр нашей преданности. Поэтому хочешь узнать, как твоя преданность, есть барометр. Это как вот мы в шинах давление там измеряем, раз, и стрелка. И надо... Вот это также, это пракрити, она всегда, как экзаменатор, она говорит нам реальное наше состояние. Как давление мерят, давление Майи. Какое давление Майи на тебя кажется? Да? О, друг, у тебя повышенное давление. А вас, поздравляю, уже пониженное. Ну, а вы космонавт. Еще вам летать и летать. Мы очень с уважением относимся к тому, кто ставит нам диагноз. И если у нас осталось хоть немножко неприязни к тому, кто ставит диагноз, или кто экзаменцует, нас завалят. Нас завалят. Таким образом, Господь Ришабхадева на своем примере показывает этот путь, что же необходимо. Нужно вырваться из этих представлений, ложных представлений. Ложные представления порождены ложным эго. Что же такое ложные представления? Телесная концепция жизни. Поэтому и говорится, что это первый шаг духовной жизни. Я не есть это тело. То есть я не должен преследовать никаких целей связанных. Это не цель жизни. Иметь семью – это не цель жизни. Иметь потомство – это не цель жизни. Иметь утварь или что-то еще, вознестись на райский – это не цель жизни. И не в этом ценность человеческого тела. Ценность человеческого тела, что я могу занять это тело Шраванам, Киртанам, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Дасьям, Сакьям, Атман. Я могу занять его в 9 процессах преданного служения. Вот в чем суть человеческого тела и ценность его. И никто вас не спрашивает, есть у вас дети, сколько у вас там жен. Никто этого никого, это не интересует вообще никого. Поэтому думаю, что же гуру не интересуется нашими детьми, женами, там, на каком мы месяце, или там, что там с нами, сколько наш там сопливый ребенок скушал лжемунов. Я не помню, чтобы кто-то спрашивал. Иногда это спрашивают, как вы думаете, для чего? Чтобы мы лишь не обиделись. Чтобы мы просто не обиделись. Потому что это наши ценности, анартха. Это наши ценности, которые в духовной жизни не имеют никакой ценности. Поэтому духовный учитель так со скрипом, так сказать, иногда мы чувствуем такое особого удовольствия спрашивать, как там наш отец, как там наша мама. Ой, какая у тебя хорошая мама. Ой, а дети твои, ну просто потрясающие. Как Прабхупада смеялся, помните, да? Как пришел к ним один ученик и говорит: вот это моя мама, вот это моя жена, вот это мой младший сын, вот это старший сын, вот это моя дочь. Смотрите, какие они, все они про Наму читают. И Прабхупада, да-да-да, сидел. И когда он вышел, такой довольный, счастливый, там, Махапрасада, он говорит: вот он сейчас меня познакомил с продуктами своей сексуальной жизни. Вот отношение было духовного учителя. Он познакомил меня с продуктами своей сексуальной жизни. И что это? За это ему что должен? Памятник поставить? Раджапати? Если ты Праджапати, то ты должен получить официальное это положение, Праджапати. И давай, шлепай. Потом, как обычно, козлиная голова, так сказать, Шримад Бхагаватам о тебе напишут. И очень нормально, в общем-то. Поэтому живое существо, не до конца осознавая, каким образом правильно построить эту систему, поэтому Кришна говорит: я создал эту варна-ашрама-дхарму, где каждый должен правильно исполнять свои обязанности, цель семейных взаимоотношений понять. цель семейных взаимоотношений. Все остальные взаимоотношения, они побочные продукты, которые могут помогать, давать какое-то чувственное наслаждение регулируемое и так далее. Это нормально. Поэтому Кришна и создал эти четыре варны аша, чтобы дать проявляться новым живым существам, получать, развиваться в правильных семьях, в правильных взаимоотношениях, не видя никаких дурных привычек родителей, их неправильного поведения и всего остального. Защита детей таким образом происходила, то дети были защищены образованными родителями. Родители знали, как общаться с детьми, знали, как процесс беременности проходит. Отец знал, как в процессе беременности, он знал, как зачинать, жена знала, как себя вести, и ребенок в такой атмосфере становился великой личностью. И они, обучая его, поскольку его надо обучать, они сами очищались постоянно. Вот что такое любить детей без привязанности, любить жену без привязанности. То есть муж, развивая определенные качества и обучая жену, сам становится в положении обучающегося и начинает очищаться. Таким образом, они вместе достигают равного положения. Также их дети достигают этого положения. То есть любовь выражается в знании, в передаче знаний и деятельности в этих знаниях. И ведическое общество, говорится, там так любили женщины своих мужей, а мужи так сильно любили своих жен. Но как это делали? В знании. В знании. Потому что если вы любите человека, вы ему дадите что? Невежество? Знание. Если вы даже не знаете, как целоваться, если вы не знаете, как правильно вступать в половые взаимоотношения, и просто как свинья какая-то, какие-то, что-то там, все, сразу меняются всевозможные жизненные потоки, энергетические потоки меняются, психика в этот момент расстраиваться начинает. То есть если в неправильном сознании человек вступает в эти взаимоотношения, они даже не знают, какое чувство, как его, то есть все это на самом деле было частью знания. И людей воспитывали, даже когда придет это чувство, как действовать в соответствии с этим чувством, чтобы это чувство не принесло беспокойства. Чтобы не было этого Шекспира, Ромео и Джульетта, которые повесились или там отравились. Совершили, так сказать, суицид. И описать, так сказать, на многие века, как классическое представление, так сказать, Капулетти. И человек не знает, как это делать. И он говорит, любовь. Но это просто свинство. Вы можете верить, что собака любит другую собаку? А? Вы верите, что это любовь? Вот сколько у женщин сейчас мужей примерно? В среднем. Ну, 2-3 минимум. Я уж не говорю тем, с кем они тайком на курортах там лезли. У мужчин сколько женщин? И вы считаете, что это любовь? Господь Рамачандра пришел и показал, что такое любовь. Одна жена, один муж. Или показал, как один муж и как 10 жен. Или один муж, 100 жен. Где он показывал? Любовь. Исполнение обязанностей. Как вы думаете, царь, когда он вступал, он всех 100 любил? Или он думал, о, это любовь? Это только для того, чтобы сохранить общество в знании. Поэтому всегда за внешней любовью скрывался самый возвышенный мотив. То есть люди любили друг друга, но мотивом этой любви было совершенно иное. Люди вступали в половые взаимоотношения, но целью этих половых взаимоотношений было совершенно другое. Не просто произвести какого-то оболтуса, который потом там до 5 лет говорить даже не может. Потом в 5 лет ай-я-я-пя-пя. Потом там сосчитать в уме ни черта не может. Кто кому нужен? Потом вы его привлекаете куда-то, в какую-то духовную организацию, и он там кашу-малашу варит. Благочестивых детей, то есть достойных личностей. Поэтому они поддерживали эту систему. Давали возможность, даже самое какое-то привидение могло войти в нее, но поскольку они делали в знании, это привидение становилось благочестивым. То есть в процессе беременности сжигалась карма живого существа. Потому что отец и мать позволяли войти хоть самому падшему живому существу и очиститься в процессе правильного воспитания и всего остального, сжечь. То есть приучали к аскетической, к тапасе. Тот, кто говорит про Пада, описывает четко, в Ману Самхите он употребляет. Тот, кто с детства не приучен к тапасе, никогда не станет хорошим семейным человеком. Никогда. Тот, кто с детства не приучен к тапасе, не сможет стать хорошим семенином. Ни женщина это, и ни мужчина не сможет стать хорошим семенином. А если они не станут хорошим семенином, ни о каком отречении, ни о какой ванапрасхе, ни о какой ведической культуре речи не будет. Они разрушат ее. Поэтому, говорит, кто разрушители семей? Кто с детства не приучает тапасе, не обучает тапасе. Кто такие разрушители семьи? Как они их разрушают? Они оставляют женщин одних. Это разрушители семей. Оставить женщину с детьми без мужчины, пребывающим в знании. Поэтому Арджуна испугался убивать этих личностей. Он говорит, тогда их женщины останутся без защиты. Одиночки. Матери-одиночки. И у всех у них будет варна-санкара. Во-первых, они и так варна-санкара, да еще они остались без отцов, без отцовщины. Все они станут негодяями и разрушат все. Они будут только... И таких людей всегда тяжелее обучать. Их всегда тяжелее на что-то вдохновлять. Даже когда они встают на путь духовной жизни, они приносят очень много беспокойства. Это наука, это вещи, описанные в священных писаниях и рассмотренные процессом генезиса всего. Формирование ДНК, все. Ведическая литература дает полное объяснение, почему эти люди не обладают качеством. Почему в Калпаграме хранится весь генофонд. Почему эти цари, Сурья Вамши и Чандра Вамши, сейчас ни с кем с нами не вступят, ни с нашими женщинами во взаимоотношения. Они не осквернят себя. И они там, в медитации, ждут сатья-юги. Что с такими личностями их ассимилироваться? Это одно и то же, что выйти сейчас с собакой. Кто будет это делать? С поросенком каким-то. Это какая-то... Им с нами ассимилироваться, это какая-то зоофилия для них. Такое, как это, извращение такое, до которого они никогда даже не подумают. Это примерно как сейчас вам привести какую-то такую пигмейку с таким животом. Вы руку протягиваете, а она раз, и палец вам откусила и съела. Вы с ней как, согласитесь жить? И что дать ей там что-то? Примерно так, кстати, это выглядит в сравнении с людьми. Поэтому знание, оно очень серьезное. И когда человек начинает говорить, шудры века Кали станут квалифицированы в сокровенном плоде всей ведической мудрости Шримад Бхагавата. И они очистятся и станут очень мудрыми. Они поймут, в чем причина страданий живого существа, ложное эго. Поэтому они будут распространять святое имя и Кришна Катху. И потом будут пояснять, как добраться до того, к чему вы привлеклись уже. Они будут привлекать этими вещами. Но как их сначала привлечь, если человек страдает? Люди не верят в том, что духовный мир там так устроен. Поэтому мы видим, что мы не рассказываем особо много о духовном мире. Потому что у людей нет веры в то, что есть даже духовный мир. Возьмите, если преданные преследуют материальные мотивы в своей деятельности, имеют ли они веру, что есть духовный мир? Если они не хотят сами туда попасть. А? Если человек своей деятельностью преследует материальный мотив и даже не задумывается о духовной жизни, в лучшем случае хочет избавиться от кармы. И от какой, как правило? Только от плохой. А Кришна предлагает Арджуне, не навлекай на себя как неблагочестивых, так и благочестивых. То есть прекрати это добро всякое делать. Действуй трансцендентально, только делай то, что меня удовлетворяет. А никого там, нацию, общество, он говорит, никому уже ты ничего не должен. Это благотворительность. Высшая благотворительность, он, займись высшей благотворительностью. Распространением славы, святого имени и Кришна Катхи. То есть трансцендентально, дивьягьяны. Займись этим. Что ты какой-то там кому-то что-то пытаешься помогать там или что-то? Вот у этого человека там то, у этого человека все. Дай им истинное знание. Есть одна история, как у одного царя ребенок стал умирать. И пришел Риши, он мог этого ребенка вылечить. Но он что сказал? Я могу тебе дать духовное наставление, что делать, когда ребенок умрет. Я сказал, как это? Ты же это... Там. Он сказал, нет. Я могу тебе дать наставление. Когда умрет твой ребенок, ты будешь очень сильно сокрушаться. Ты будешь страдать. В этот момент, он говорит, такой поток жизненного воздуха перекроет этот. В своей памяти возникнут такие образы. И он такой жути ему на... Он говорит, ничего себе, Садху, успокоил, пришел, доктор. Так они рассчитывали. Поэтому он Нарада Муни пришел в Прачина Бархишату и сказал, когда ты помрешь, все эти животные, которые ты, они только и ждут. И они начнут на тебя нападать. Он начал ему рассказывать про реки Гноя и Кала, про то, как кишки будут вытаскивать. Он-то думал, что сейчас они будут сакраментальной йогой, медитацией заниматься там. Кундалини поднимать начнут там, да? Тандем, кишку долбить, аюрведу там начнут заниматься, или джьотиша, астрологи. Как там Нострадамус, будет апокалипсис или нет? Он говорит, у тебя уже идет апокалипсис. Уже столько ждут тебя, там знаешь, как тебя ждут? Прям уже гирлянды приготовили, цветы, они тебя ждут. Ямадуты ждут просто, когда ты остановишься, когда Кала-рупа отщелкнет последнюю твою бусинку. Потому что ты весь привязанный. Да, ты совершаешь жертвоприношение, аскезы, ты идеальный царь, но весь твой ум сконцентрирован на райском освобождении. Ты столько уничтожил живых существ. И они только сейчас мечтают, когда же отщелкнется последняя бусина. Вот с чего они начинают. Он не раскручивает ему ничего. Он не пришел ему, давай я тебе карму поправлю. Или сниму каменное ожерелье, давай я тебе надену. На ногу, на руку, на сюда. Кабачи тебе надо. На, одень там, это хандимал. Нет. Он обращается к его интеллекту, к его разуму, слушает. Шраванам сразу дает. И рассказывает ему, как здесь все устроено. Махарадж Парикшит пришел к своему духовному учителю. Говорится, духовный учитель Махараджа Парикшита мог одним брахма-теджесом сжечь полностью последствия проклятия Шринги. Более того, говорится, что Махарадж Парикшит обладал таким могуществом, что мог сжечь проклятие тысячи таких Шринг. Обвесился бы кабачьими тулысами. Не бы, они бы пошли и убили Шринги. Нет. Это и есть привязанности. Когда человек начинает защищаться, значит, он привязан к каким-то материальным целям еще. Самосохранение, желает самосохранения, чтобы служить. Махарадж Парикшит показал, что значит самосохранение. Кого надо сохранить-то? И что надо сохранить? Поэтому он пошел к духовному учителю и спросил, куда надо идти. И духовный учитель сказал, иди и слушай. Там Шукадева Госвами, великий мудрец Шукадева Госвами, которому 16 лет и который ходил голый. Великий мудрец Шукадева Госвами. Вы представьте, сейчас вы увидели 16-летнего мальчишку голову. Вы пошли его слушать? Вы бы спросили, а ты не из ИСКОН? А покажи бумажку. Покажи бумагу, у тебя есть разрешение? Прекрати. Почему ты голый, ты чокнутый? У нас нет квалификации видеть божественные качества. А вот Хуту или кого-то мы не сможем рассмотреть. Шрила Прабхупада мог видеть это? Мы не можем. Мы даже видим, как мы не можем рассмотреть хорошие качества друг у друга. Хорошее. Какое там божественное? Какое-то мелкое хорошее качество материальное не можем разглядеть. И претендуем на то, что мы божества видим там или что-то. Мы хорошую природу в человеке не можем раскрыть, с которым 10 лет знаком. И мы заявляем, что мы видим Бога. Вы верите в это? А? Матхьяма, он видит Кришну в сердце других живых существ. Он даже знает, Матхьяма, что демоны связаны с Кришной. Просто они обусловили, что он с ними не хочет связываться. Нарада Муни, он Утама. Как он себя ведет по отношению к демонам? А? Он их друг. Он вообще там супер кентых. Он к ним приходит, там они с ним... Они никогда к нему не... Он так себя поставил, что демоны к нему так хорошо относятся. Поэтому, когда люди начинают такие... На другой неофиты начинают читать, они думают, что это Нарада, он какой-то предатель, стукач. Ладно. Какой-то КГБшник. Потому что не понять положение продвинутой личности. Почему продвинутая личность пытается построить со всеми, и с теми, и с другими хорошие отношения? Потому что враждовать симпатия, антипатия – это принадлежность материального мира. Эти хорошие, те плохие. Но никто не может сымитировать, поскольку нет ни у кого квалификации. Поэтому человек неквалифицированный, когда у него те и другие хорошие, он просто кто? Кинкара. Их называют кинкара. То есть у него особо повышенное ложное эго. Кинкара их называют. Кинкара служит и демонам, и полубогам. Их называют кинкара, есть такие живые существа. Потому что на самом деле они беспокоятся только о ком? О себе. Им чихать, какая будет власть там, такая или такая. Самое главное, чтобы у них было все в порядке. Такие личные. Мы не кинкары. Таким образом, чтобы понять эту природу, нужно получить это знание. Чтобы получить знание, у нас должно быть желание получить, разобраться. Поэтому такое сильное желание разобраться появляется только тогда, когда век Кали наваливаются страдания на человека. Когда человек начинает сильно страдать, только тогда он начинает задумываться, почему я страдаю. И тогда вы ему можете объяснить. Потому что он такой восприимчивый сразу становится. Да, а если я буду повторять мантру еще больше, еще лучше, у меня это пройдет? Вы заметили, да, это как человек сразу начинает? Потому что все страдают. Поэтому Шрила Харидас Такур, он говорит, я вас благословляю, чтобы вы вечно находились в таком состоянии. Когда они сидели в тюрьме и повторяли так искренне. Потому что когда они были наружу, они так просто долбили ее. Они на счетчик смотрели. Но в тюрьме они так слушали святое имя и так искренне обращались к Кришне. Пусть даже с материальным мотивом, но так искренне, и так их воспевание, это было воспевание. Пусть оно было еще не на уровне там абхаши даже, но это было воспевание. Лишенное всяких оскорблений, смирение. Они себя считали ниже соломы, валяющейся на дороге. Они так себя терпеливо воспевали, как терпеливее дерево. И когда Шрила Харидаса Тхакура увидел такое воспевание, он сказал, они сказали, благослови, чтобы мы отсюда вышли. Он говорит, нет, я благословляю, чтобы вы вечно в таком состоянии оставались. Что таким образом вы все в духовный мир отправитесь. Сказал, вот оказывается, чего вам не хватало, чтобы нормально воспевать и служить. Вот оказывается, проблем маловатенько было. Я рассказывал вам, как у одного преданных. Они там, кстати, баловались, наслаждались туда-сюда, халям-балям. И у них родился ребенок и умер потом. И они стали воспевать сразу здорово. Неужели только такой ценой можно хорошо воспевать? И Бхагаватам описывает эти несколько категорий людей, которые пока на свое горе их не постигнет, они не предаются. Другие предаются, видя, что кого-то постигло так горе, и они себе не хотят, поэтому они предаются, они поразумны. Другие знают, что в прошлом кто-то так делал, в прошлом, и это принесло. И ему даже прошлого достаточно. И не надо говорить, чтобы вот у соседа это произошло. Они знают, что 200 лет, 300, 5000 лет назад так было. И им для этого достаточно. И самые разумные, они из священных писаний и из слов духовного учителя принимают. Если гуру говорит, что это принесет тебе страдания, все. Если писания говорят, что если так кто-то будет делать, это принесет проблемы, они сразу, это самые разумные. И есть самые низшие, пятая категория, которым хоть что говори, хоть что с ними происходит, они ничего не понимают вообще. Вообще ничего не понимают. Их рекомендуется кормить просадом. Никаких проповедей они ничего не понимают. Их просто рекомендуют кормить просадом. Или хотя бы, чтобы где-то они слышали слово Кришна. И сейчас, говорится, как правило, в мире присутствуют две категории людей, которые вообще ничего не соображают, и которые, пока на них не обрушатся, они не идут. Это низшие среди людей, мутхи. Веккали, практически говорится, это мутхи. Они как животные, двипада пашу. Двуногие животные, то есть ничего не соображают. Пока именно на них не обрушатся, но даже когда на них, иногда общество состоит из тех, когда на них обрушиваются, они все равно ничего не понимают. Поэтому Прабхупада говорил, мы собираем лучших среди людей, у которых есть понимание, которые могут привлечься к Кришне. То есть, если человек привлекся, значит, он понимает, что это вполне вероятно, Кришна есть. Вполне вероятно, есть этот духовный мир. Вполне вероятно, все это работает. Может быть, он не имеет такой сильной веры, но он говорит, вполне вероятно, что такое может быть. Если он начинает действовать, это значит, вигьяна у него, крита появляется, карма-йога. То есть, он начинает действовать. Это лучшие среди людей. Поэтому говорится, что в Веккали лучших среди людей соберут в этой миссии. Что все остальные, они так не могут действовать. Они не понимают это. Лишенные понимания люди. Поэтому преданные они идут, объяснять начинают. Какую угодно позицию, приобщать потихоньку. Они торопятся, у нас нет времени. Прабхупада говорил, нет времени, жизнь так коротка, вы даже не представляете, когда Прабхупада уже лежал во Вриндаване, он говорил, вы поймите, как коротка жизнь. Как вы думаете, о чем сейчас я думаю? Сейчас я думаю, сколько сил я по глупости потратил на жену и детей, он думал так. Он говорит, не думайте, что это цель жизни, у меня это было. И сейчас я понимаю, сейчас он говорит, я понимаю, сколько бесполезно времени тратят люди. Он сказал, не тратьте свое время драгоценное, жизнь очень коротка. Хари Кришна. Господь Ришабхадева был главой всех самодержавцев Вселенной. Но несмотря на это, облачившись в одежду Аватхуты, он говорил и поступал подобно слабоумному, как будто был связан с законами материального мира. Поэтому никто не видел его божественного величия. Он вел себя так лишь ради того, чтобы научить йогов покидать тело. При этом он всегда оставался всемогущим воплощением Господа Васудевы Кришны. Сохраняя это свое изначальное положение, Господь Ришабхадева завершил свою ливу в материальном мире. И тому, кто следует его примеру и сумеет избавиться от своего тонкого тела, никогда больше не придется воплощаться в материальном мире. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Значит ли, что человек может избавиться от свободного эго, находясь в другом благе? Понимаешь? Это абсолютное знание. Только в гуне благости. Культивируя благость. И гуна благости это не значит, что человек становится брахманом или кем-то. Гуна благости это зависит от мотива. То все, что он делает, допустим, сапожник, он отказывается от плодов своей деятельности и пытается развить отрешенность. Это уже. Или там, допустим, человек подметает двор, чистит туалет. Если он просто отказывается от плодов этой деятельности, только лишь с единственным желанием он где исполняет, как говорит Кришна, я просто буду исполнять свои обязанности. Я вот такой шудра, но я исполняю свои обязанности, чтобы тебя удовлетворить. И отказываюсь от этого. Дай мне просто за это очищение и преданность. Все, ты гуна благости. Для шудра это будет гуна благости. Да, и поэтому так любой может находиться в гуне благости. Кшатрия, говорится, что он просто должен сражаться, защищая религиозные принципы. А шудра должен служить всем четырем сословиям. То есть, что значит должен служить? Кришна говорит. Если ты будешь служить всем остальным, то это... И ты знаешь, что я хочу, чтобы ты служил. И просто дадут, не дадут. Просто ты должен служить, не покидать своего господина. Все, я тобой доволен. Делай это как жертвоприношение мне. Это дальше культивировать благость. Это и есть, что бескорыстная деятельность для Кришны удовлетворение. Это сердце в гуне благости. Да, тело там может быть или какие-то качества нет. Да, тонкость, там какие-то представления, то есть, допустим, рабочий класс, ну и что. Поэтому сапожник вернулся назад к Богу. У него тонкое тело, все. Он не делал ничего сложного. Он не преследовал никаких материальных целей. Он исполнял свою сапожную работу как жертвоприношение Господу. Всегда поглощенный размышлениями о нем. Чудо. А брамана он хотел почета и всего остального. Поэтому он даже браманом для этого стал, родился даже для этого. А тот понял, что все это тонкое тело. Шудра это, просто у него был такой опыт. Поэтому говорится, что шудра становится великим вайшнавом. Во второй песне Шримад-Бхагаватам говорится. Браман достигает большого знания путем преданного служения кшатрия, большой неограниченной власти. А вайши, несметный богат, через преданное служение достигает. А шудра становится великим преданным. Это практически эта история с сапожником и брахманом. И Господь Нараян его воспринял как великого преданного. Но в Искон только великие преданные — это брахманы. Но здесь говорится слуги. Прабхупада описывает в этом комментарии. Тот, кто осознал, что он является вечным слугой Господа и полностью занят этой деятельностью в сознании Кришны, то есть сознание, то есть понял, что природа своего, что он слуга, и кого? Кришны. И он понял, что, Кришна, когда ему служишь, он тебя возвращает куда-то там, то есть обратно забирает отсюда. Все, он занят только этим. И для этого не обязательно быть брахманом или кем-то. Поэтому и говорится, такая личность выше брахмана. Потому что брахман, кшатрия, вайша и шудра — это телесное обозначение, связанное с телесной природой. Это описывается, брахман — это телесная природа, кшатрия — это природа телесная, вайша — это телесная природа, и шудра — это телесная природа. Какого тела? Грубого и тонкого. Поэтому человек себя не отождествляет уже с брахманами. Господь Вишакхадева пришел и не отождествлял себя с брахманами, там, с кшатриями, с шудрами. А откуда? Да. Глубина веры, это имеется в виду система. Существует две системы варнашрама дхармы, описанные в Махабхарате. Варнашрама дхарма, связанная с сознанием Кришны, и варнашрама дхарма, состоящая из апаравиди. Апаравидия — это варнашрама дхарма. Паравидия — есть варнашрама дхарма паравидия. И есть варнашрама дхарма апаравидия. И Господь Чайтанья говорит о варнашрама дхарме паравидия. Где шудры, вайши, браманы и кшатри все заняты харинама санкиртаном в яге, все следуют определенным правилам, предписаниям и так далее. А в паравидии все исполняют свои обязанности, но не вовлечены в какой-то определенный, ну, как вот, допустим, там не надо всем повторять какие-то мантры или что-то. Там для шудра одно, для этих другое. А здесь харинама санкиртана, все, кто бы ты ни был, все вовлечены в эти 9 процессов преданного служения. Слушание, воспевание, памятование, пада севанам, и так постепенно человек продвигается. Поэтому две системы варнашрамы существуют. Когда вводится трансцендентальное знание, и когда трансцендентальное знание подается постепенно, цветистым языком вед. И вот то, что мы видим в системе, которая описывается, да, там паравидия, то есть прачина бархишата, да, арджуна на уровне паравиди, поэтому Кришна Бхагавадгиту ему, он разбивает эту паравиди и, так сказать, дает эту дивягьян, трансцендентное знание. Поэтому, что значит трансцендентное знание? Арджуна узнал о том, что Кришна Бог только когда? А? Полностью понял, что Кришна Бог, и узнал, что Кришна Бог. Узнал даже. А? Да, он только на поле Курукшетры, вот Бхагавадгите. А до этого он не знал, что Кришна Бог. Но Господь Чайтанья говорит, что в этой арнашраме, о которой он говорит, там дети знают, что Кришна — верховная личность Бога. Там не надо быть обязательно царем, Арджуной, чтобы узнать о том, что Кришна является верховной личностью Бога. И что предназначение каждого живого существа исполнять ему вот так, очищать мотив и там все это, избавиться. В этом разница только. Только в этом. Когда мы говорили, что по глубине веры верховную личность Бога. Это была какая-то система? Ну да. То есть Апара. Варнашрама Дхарма. Вот мы сейчас здесь находимся, да, все? Что у нас? Все, кто не знает, что Кришна верховная личность Бога? По крайней мере, теоретически. Но Арджуна не знал. Поэтому это очень опасная система. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он вообще говорил, что тот, кто не повторяет 64 круга, есть животное. Он не говорил шудры, брахманы, вайши, кшатри. Он говорил, любой, кто не повторяет 64 круга, есть животное. То есть даже если он повторяет 60 кругов. Такой критерий был жесткий. Но он говорил, ну надо поднять этих двуногих до человеческой формы жизни. Поднять сознание, то есть, чтобы они перестали есть мясо, употреблять алкоголь, наркотики, там все остальное, заниматься незаконным сексом. Практически мы-то считаем, что это брахманы. А Прабхупада ясно говорит, это люди. Так можно ли представить себе, что такое брахманы? А? Ты представляешь, да, Кришнакарамит, о чем я говорю? Мы думаем, что тот, кто соблюдает 4 запрета, он брахмана. Лучший среди людей. А Прабхупада говорит, что это просто человек. Простой человек. Никакой не брахман, еще шудра. Который не вступает в половые взаимоотношения незаконные, не ест мясо, не пьет, не курит, так сказать, не занимается азартом. Это просто человек, цивилизованный человек. Кхишмадева дает критерии цивилизованного человека в первой песне Шримад Бхагаватам. Не гневаться, не завидовать, зачинать детей только со своей законной женой. Что там еще? Ага, быть простым, беспристрастно раздавать пожертвования. Кто еще помнит? Не лгать. Все, по-моему, да? 9, я же 9 почти. Вот просто цивилизованного человека в Кхишмадеве говорит. Никакой не брахман, никакой, просто цивилизованный человек. Но если там еще брахман, это как вот ритвики царя Шапки. Они Вишну вызывали. Вот это брахманы. Это уже брахманы. А те просто цивилизованные культурные люди, которые могут быть частью помощи брахманам в совершении жертвоприношения. Все. То есть они просто чистые, нормальные люди, которые могут задействованы быть в жертвоприношении. Как чистые предметы, чистые личности. Так вот, ну нормально, цивилизованно. Но брахманы, они должны были духовно быть продвинуты. Вот как, о чем мы говорим, глубины веры, верховную личность Бога. Вайшнавы там, брахманы, вайшнавы, кшатри, все остальные. Поэтому глубина веры шудры была меньше, но он был цивилизованным. Поэтому говорится, млечи они ниже шудр. Они не цивилизованы. То есть они гневаются, начинают детей с разными женами, то, все и так далее. Это же цивилизация нет. Это есть млечи. Шудры же они слишком высокого уровня. Прабхупада всегда говорил, что мы сейчас шудры-то даже не видим ведически. Потому что ведический шудра — это очень возвышенная личность. Как Прабхупада говорил, если сейчас был бы ведический шудра, то мы бы его приняли брахманом, все сразу восприняли как брахман. Такой контраст резкий, эка кали. А если бы мы хамсу увидели, вай, то вообще за Бога, наверное, приняли бы его. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати тоже как Шакти Веша Аватар, что Шакти Веша Аватар. И говорится, что даже о нем упоминание где-то есть в Священном Писании. А Бхактивиноди Такури. Нити, они нити, нити ситхи. Поэтому с детства их рождение. Вот почему здесь говорит Кришна, Прабхупада этот стих. Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и моих деяний, покинув тело, с рождения необычно отличается. Вот представьте, Шрила Прабхупада родился, и астролог сразу сказал, что этот человек станет великим преданным, откроет 108 храмов по всему миру и создаст великое движение Господа Чайтаньи. Распространит это движение, создаст его и пустит его. С детства. Кто о себе это помнит? Кому в детстве то же самое сказали? Даже астролога рядом не было. какой-то астронавт был, может, там. Или человек, курящий астру. Папаша. И мама наша, я думаю, далеко не Гандхари. А простая такая. Папа, так сказать, юноша с ядром. А рядом девушка с веслом, так сказать. И наше божественное явление не предвещало миру ничего хорошего. Еще один переработчик кислорода появился, так сказать. Поэтому, но зато еще при этом, при всем, мы еще так несмиренны. Вот это вот очень удивительно, когда так начинаешь правду так рассуждать, думаешь, боже мой, еще при этом иногда кто-то думает, может, я тоже божественная личность. Просто они, дураки, не видят, что это так. Потому что я же сокрыт своими внутренними покоями. Своими внутренностями я сокрыт. Сердцем, печенью, кишками. Поэтому такого смирения нет перед этими личностями, которые очень необычны. Если биографически эти все с детства было понятно, что это необычные личности, с детства. Они отличались от всех детей. Они так, как мать каждую послушала. Ой, так отличаются, как навалил целую кучу. Прямо никогда никто столько не наваливал. Такой необычный божественный ребенок был. До 7 лет не говорил. А наш Ванечка, он косой был. Все были нормальные, он был косой, тоже необычный. А наш Петя, он горбатый был. Там крылья. И что необычного было это? Он даже круг нарисовал в 19 лет. Необычные дети с божественной природой. Он медицинское училище закончил за 9 лет. Брахма. Я на память запоминал. Название своего училища. 9 лет. Еще при этом мы претендуем на трансцендентальную природу. Поэтому это на самом деле так, когда осознаешь положение вот свое в этот век, ты думаешь, на самом деле, какая милость есть, что мантру хоть повторяешь еще. Вот на самом деле, тогда ты полностью начинаешь осознавать положение махамантры. Что какой там у тебя интеллект? Что ты там, что-то такое тут вякнул, ой. Глаза закрыл, закатил там, что-то запел там. Гопи во Вриндаву не побежали. Просто одеваешь мешочек на руку и повторяешь. Чем больше, тем лучше. И неважно там, что там у тебя в мозгах. Просто нам аппаратха юкта нам. Все. Намандива харантягам. Авишранти праюкта нам. Таньявардха караныча. Даже если человек повторяет махамантру с оскорблениями, он все равно должен продолжать свое повторение. И своей непрерывностью он постепенно очистится от всех оскорблений. Падма Пурана. Все. Даже это хотя бы. Просто постоянно это делать, все равно повторять. Никогда не прекращать. И постепенно очистится. Даже это. То есть по своим постоянствам можно даже это сделать. И дальше там в Падма Пуране описывается, что он должен избегать только двух вещей. Оскорблять кого бы то ни было и гордиться. Все. И такой человек, несомненно. Вот о чем говорил Бхактивинода Тхакур. Грихи даго, вани даго, сада хари вали даго. Займи любое положение, чтобы не прервать свое воспевание. В лесу ли, там, семейный, неважно. Лишь бы не прервать свое воспевание. Если чувствуешь, что уже, так сказать, без матаджи прерывается, ну найди себе матаджи, чтобы не прерывать воспевание. Только не прерви это воспевание. Не прерви эту баджану. Никого не оскорбляй и не гордись. И все остальные формы раскроются для тебя преданного служения. И получи посвящение. Вопрошай его смиренно и служи ему. И получишь. Даст он тебе. А то некоторые думают, посвящение это то, что вот все. Но посвящение, это значит что? Тебе разрешили приблизиться, смиренно задавать вопросы, служить, и только поэтому ты можешь что-то потом что. Вот я не знаю, мне кажется, стих для многих не раскрылся. Или вы думаете, что если вы получили харинаму, это значит что? Все, получили истину. Нет. Харинама дикша, что вы получили служение. Поэтому теперь вы будете служить, и он говорит, вопрошай его смиренно, служи ему. Ибо самореализованные души видят истину и могут дать. То есть заслужение, то есть ты будешь служить это, и тебе дадут истину. А люди раз получили и думают, все, мы получили истину, так теперь что? Теперь в другое место можно пойти. Зачем тогда харинама дикша? Что такое Харинама Дикша? Кто знает? Зачем тебе Харинама Дикша? Доски пилить? Воспевать, сделать свое воспевание непрерывно. Все, до конца жизни. Повторять мантру, повторять и распространять славу святого имени. Брахмана это уже, так сказать, другое. Это тот, кто может вовлекать, совершать, вовлекать, собирать пожертвования, раздавать пожертвования. Совершать ягью, вовлекать в ягью. Обучаться и обучать. Вот 6 обязанностей брахмана. Нет, я просто вам говорю, что вся слава Экадыша вот этого только в том, что он дает самый мощный результат. Преданность. Да любой Экадыш может дать преданность, но Пандава Экадыш считается самым важным из всех Экадыш. Потому что его надо очень четко соблюдать, поститься, не пить воды там, ничего. И человек получает преданность за счет этого Экадыша, может получить. Каждый раз он получает преданность, то есть сгорает часть вложенного воды, если он так действует. Но если она делает это с верой. Многие постятся, что так, желудок прочистить там. Ну, кадыш и кадыш. Вот там кто-то родственников поднять. Гуна благости — это когда вы хотите очиститься от материальных мотивов. Это гуна благости. А многие думают, что это гуна благости говорить мягким голосом. То есть так мягко он дает лекции, сразу чувствуется в гуне благости. Может быть, просто у него какие-то есть цели, поэтому он мягким голосом говорит. Что все приняли, что он брахмана, что там. Потому что когда человек преследует какую-то цель, там нету разницы, каким он голосом говорит, громким, тихим. Арджуна, он даже говорит, что Господь Нитянанда, он и Господь Чайтанья, у них в обоих были какие голоса, кто знает. Кто читал? А? Бас. У обоих был бас. У Господа Чайтаньи был бас, и у Господа Нитянанды был бас. Они как львы рычали, когда они что-то говорили там. И иногда они как... У обоих был бас. Это такие они по нему так говорили? Нет, такие. Как один мой товарищ Владивосток говорит, какие-то... Мы мыши подпольные. Да? Как он говорит, ты помнишь? Он говорит, мыши какие-то. Мыши подпольные. Мешки прогрызают. Куда не пустишь, они везде мешки прогрызают. Так некоторых людей называют. Куда бы, говорит, их не пустишь, они везде мешки прогрызут. Мыши подпольные. Поэтому. Все хорошо, что мы делаем, но с каким мотивом? Что мы преследуем? Какая цель? Поэтому если мотив отправиться назад в духовный мир или вообще удовлетворить Кришну, то тогда человек он не сокрушается, что ему ничего не дали. Потому что он не ради этого делал. Вот кто сейчас после этой лекции сокрушается, что я не дал всем по $5? Вот кто сейчас выйдет и будет это обсуждать? Падла, даже $5 не дал, скотина. В следующий раз не пойдем на его лекцию. Почему никто так не говорит? Или почему никто не говорит, ну хоть бы плеера раздал, что ли? В конце-то уж лекции можно было по плееру раздать. Почему об этом никто не беспокоится? Потому что каждый знает, что не в этом было смысл, да? Не цель была, не в этом. Вот точно так же мы видим удовлетворенных преданных. Им не дают ни власти, ни гирлянд, не отправляют их на Вьясапуджи, потому что не ради этого они что-то делают. Не ради этого они делают. Они зависят от Кришны. Они зависят. Они делают просто, чтобы удовлетворить Кришну. Исполнением своих хотя бы обязанностей. Семейный человек, он просто хочет удовлетворить Кришну исполнением своих обязанностей. Заботится о жене, заботится о детях, так сказать, все. Потому что он исполняет обязанности. Он знает, как Кришна говорит, как должны вести себя грехаски. Все. Это часть его жертвоприношения. Он говорит, надо любить своих детей. Вот так, вот так, вот, вот так. Не показывать им дурных привычек. Давать им время, поднимать их на руки, обнимать, говорить в ухо им приятные слова. К жене вот так надо относиться, вот так, вот так. И он говорит, о, это часть мелепоприношения. И он так себя ведет. И при этом ты должен Шраваном, Киртоном, Шмараном. И говорит, тогда я тобой доволен. Все. В чем проблема? И человек, исполняя свои обязанности семейной жизни, становится прекрасным вонопраской. Пройдя процесс вонопраски, он становится настоящим отреченным, а не то, что так просто там оделся, взял и поехал. Отреченным становится? Он не схватит потом тетеньку какую-нибудь? У своего друга? Или у своего ученика? Ну какой классный ученик у меня такая классная жена. Ты не хочешь стать моей ученицей, а? Я тебя отведу к Богу. Давай будем жить вместе, как в сказке. Там это, про варежку, знаете, есть такая сказка? Валялась варежка, раз там какая-то лягушка-попрыгушка прыгает, смотрит варежка, раз туда села и сидит там. Тут мышка наружка бежит, тук-тук-тук, то в этой варежке. Там лягушка, она говорит, давай жить вместе, давай. Потом кто-то там еще идет. Носорог какой-то. И говорит, что там такое, варежка? Давайте жить. Ну, залез тоже варежку. И что-то такая сказка, непонятно, короче. Но я помню, что они все хотели жить вместе. Это единственное, что я помню. Что они все время там фраза звучала. Давай жить вместе, давай! Это какая-то супер какая-то. Супер сказка. Меня только потрясла одна фраза. Что там так просто у них все было. Давай жить вместе, давай! Наверное, не хотелось бы превратиться в такого совьяси потом, такого отреченного. Так его чуть-чуть, да, что за... Есть вопросы? Вот вы знаете, я заметил, что западные преданные, они на первых годах своего служения очень много вопросов задают. Очень много. Потому что они меньше страдают, меньше вот обеспокоены вот этим тем, что чем мы обеспокоены. Они очень много вопросов. И обеспокоены не потому, что они богаты, а все это вокруг них, они видят последствия всего этого, да, вот этого богатства там все. Они, даже когда они нищие, все, поскольку на их глазах, да, это, ну, как-то. И вот они очень много вопросов задают. И постепенно они начинают задавать в итоге потом уже вопросы касательно абсолютной истины. То есть начинают там, допустим, таких материальных вопросов. Это очень значительно их отличает от преданных российских. Вот я серьезно говорю, меня это очень сильно удивило. Когда я вот в Индии был там, или когда вот видишь где-нибудь на каких-то встречах, они задают более такие глубокие вопросы всегда. Как ни странно. Хотя у нас такое массовое, искреннее. У нас по простоте душевной очень много. Совершает. Серьезно? Даже говорят, Россия, так сказать, она особо отличается. Да, по простоте душевной все делает. Там какая. Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе. Вот так такое зашли. Какая широта, от широты души все это делает. Ну хоть что делаем? Только дайте клич. Так сделаем, родная мама не узнает. И все, весело, песня. Что ни шаг, то танец. Что ни слово, то матерная песня. Шримад Бхагаватам Гласки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.